И вот вывезли королеву за стены Камелота, вот уже сорвали с нее одежду и подвели к ней ее духовного отца, дабы она покаялась в своих прегрешениях. И поднялся тут среди народа плач и вой, и мало кто явился туда в гербах и доспехах торжествовать смерть королевы. Но был среди них посланный от Ланселота, которому поручено было следить, когда начнется казнь. И вот, видя, что с королевы сорвали дорогие одежды и что она уже покаялась перед смертью, он дал Ланселоту условный сигнал. И Ланселот со своими родичами и друзьями пришпорил коней, и они погнали во весь опор и подскакали прямо к костру. А кто противился им, те все пали убитыми, ибо никто не мог выстоять против Ланселота. И были там убиты все, кто с оружием в руках пытался их задержать, и полегло немало благородных рыцарей. Но в схватке и толчее, устремляясь то туда, то сюда, Ланселот убил Гахериса и Гаррета, безоружных и не ожидавших худого. Ланселот рассек им головы, и только потом их нашли мертвыми в самой гуще сражения. После того Ланселот, порубив и обратив в бегство всех, кто пытался ему противостоять, подскакал прямо к королеве Гвиневре. Он набросил на нее плащ, усадил сзади себя на коня и ускакал с ней в замок веселой стражи. Там содержал он королеву так, как подобает благородному рыцарю. И многие короли и знатные мужи послали на подмогу Ланселоту своих воинов и рыцарей, и многие рыцари сами пристали к Ланселоту. А король Артур, когда ему сообщили о том, что королева была похищена от костра, впал в неистовую ярость. Но когда он услышал о гибели многих своих благородных рыцарей, в особенности же о смерти Гахериса и Гаррета, то сжалось его сердце о великой печали. И так сказал он: «Зачем только ношу я корону на голове моей? Мои добрые рыцари пали убитыми или покинули меня, и я за 2 дня лишился без малого 40 рыцарей круглого стола, не считая Ланселота и его сородичей, ибо отныне честь моя не дозволяет быть с ними в мире. На беду началась эта распря. Но пусть никто пока не говорит Гавейну о гибели его братьев. Я знаю, что эта весть вызовет величайшую войну, какая была на земле. Я уверен, что когда Гавейн узнает о том, что Гаррет убит, мне не будет от него покоя до тех пор, пока не уничтожу весь род Ланселота и его самого, или же он уничтожит меня. И потому никогда еще сердце мое не сокрушалось так, как ныне. И породила все эти беды ненависть Агравейна и Мордреда, которую питали они к Ланселоту. Но к Гавейну явился один человек и поведал ему о том, что королева похищена Ланселотом, и без малого 24 рыцаря пали убитыми. «Ведь я так и знал, что Ланселот явится к ней на помощь и спасет ее, либо сам погибнет на поле боя», — воскликнул Гавейн. «И правду сказать, он недостоин был бы рыцарской славы, если бы не спас королеву, ведь это из-за него обрекли ее на костер. Так же и я поступил бы, окажись я на его месте. Но где же мои братья?» — спросил Гавейн. «Мне страшно, что я их не вижу». И тогда тот человек ему сказал: «Гахерис и Гаррет убиты». «Кто же их убил?» — вскричал Гавейн. «Ланселот убил их обоих», — отвечал тот. «Этому я не могу поверить», — сказал Гавейн. «Не мог он убить моего доброго брата Гаррета, ибо, ручаюсь, мой брат любил его более, нежели меня, или всех остальных наших братьев, или даже короля. И я знаю, что, пожелай Ланселот призвать Гаррета на свою сторону, он бы сразу же к нему примкнул против короля и против всех нас. И потому не могу я поверить, что Ланселот мог убить моих братьев». «Но это правда», — молвил тот человек. Свет потемнел в глазах Гавейна, но он скрепил сердце, разрывающееся от горя, и отправился к королю Артуру. Он вошел в королевские покои и так сказал: «Я знаю, что мой добрый брат Гаррет убит. Убит и другой мой брат Гахерис. И я желаю увидеть хотя бы их тела, дабы проститься с ними по-христиански». «Прости меня, мой любимый племянник», — отвечал король. «Но ты не сможешь увидеть их, ибо я повелел предать земле тела Гаррета и Гахериса. Я знаю, что ты будешь скорбеть сверх меры, а их вид лишь усилит твое горе». «Но как же могло случиться, что Ланселот убил их?» — простонал Гавейн. «Ведь он благородный рыцарь, а они оба были безоружны против него». «Я не знаю, как это было», — сказал король, «но рассказывают, что он убил их в гуще битвы, не узнав ни того, ни другого». «Мой король», — сказал тогда Гавейн, — «я даю вам слово, которое подкреплю моей рыцарской честью. Отныне и впредь я неотступно буду преследовать Ланселота, пока один из нас не будет убит. И потому прошу вас, мой король, готовьтесь к войне, ибо, знаете, я не успокоюсь, пока не отомщу Ланселоту. И если вы дорожите мною, то поспешите созвать ваших друзей мне на помощь, ибо я обыщу хоть 7 королевств, но найду Ланселота, дабы отомстить ему за смерть моих братьев». «Тебе не придется искать его так далеко», — сказал король. «Как я слышал, Ланселот поджидает меня и всех нас в своем замке Веселой Стражи. И говорят, что к нему тут достекается немало народу». «В это я легко поверю», — отвечал Гавейн. «И все же не теряйте времени, господин мой, и собирайте ваших друзей, а я соберу моих». «Я так и сделаю», — молвил король. «И думается, у меня достанет силы и мощи выбить Ланселота из крепчайшей башни его замка». И разослал король гонцов по всей английской земле, призывая к себе всех своих рыцарей. И съехались к королю Артуру многие знатные мужи, так что собралось у него большое войско. И когда они все собрались, король поведал им о том, как Ланселот похитил у него королеву. И приготовился король со всем своим войском осадить Ланселота в его замке Веселой Стражи. Ланселот узнал о том и был готов достойно встретить Артура, ибо немало воинов держали его сторону. Одни ради него самого, другие из-за королевы. И вот оснащены были обе стороны всем, что ни на есть потребного для ведения войны. Но сам Ланселот не хотел сражаться против короля. Он удалился в свой крепкий замок, запасшись в изобилии всем нужным провиантом и, взяв с собою столько доблестных мужей, сколько возможно было расположить внутри замка и в городских стенах.